2 июня 78 года. Неожиданная реакция Экселленса. Докладывай. Он выслушал меня, ни разу не перебив, что само по себе уже было достаточно дурным признаком. Я попробовал утешить себя мыслью, что недовольство его связано не со мной, а с какими-то другими, далекими от меня обстоятельствами. Но выслушав меня до конца, он сказал угрюмо. С Глумовой у тебя почти ничего не получилось. Меня связывала легенда? Согласен. Что думаешь делать дальше? По-моему, сюда он больше не вернется. По-моему, тоже. А к Глумовой? Трудно сказать. Вернее, совсем ничего не могу сказать. Не понимаю, но шанс, конечно, остается. Твое мнение, зачем он вообще с ней встречался? Вот этого я и не понимаю, Экселленс. Судя по всему, они здесь занимались любовью и воспоминаниями. Только любовь это была не совсем любовь, а воспоминания. Не просто воспоминания. Иначе Глумова не была бы в таком состоянии. Конечно, если он напился как свинья, он мог ее как-то оскорбить. Особенно если вспомнить, какие у них были странные отношения в детстве. Не преувеличивай. Они уже давно не дети. Поставим вопрос так. Если он теперь снова позовет ее или придет к ней сам, примет она его? Не знаю. Скорее всего, да. Он все еще очень много значит для нее. Она не могла бы прийти в такое отчаяние из-за человека, к которому равнодушна. Литература. Ты должен был узнать, зачем он ее вызвал. О чем они говорили? Что он ей сказал? Ничего этого я узнать не мог. Она была в истерике, а когда пришла в себя, перед ней сидел идиот-журналист со шкурой толщиной в дюйм. Тебе придется встретиться с ней еще раз. Тогда разрешите мне изменить легенду. Что ты предлагаешь? Например так, я из Камкона. На некой планете произошло несчастье. Лев Абалкин свидетель. Но несчастье это так его потрясло, что он бежал на Землю и теперь никого не хочет видеть. Психически надломлен, почти болен. Мы ищем его, чтобы узнать, что там произошло. Экселленс молчал. Предложение мое ему явно не нравилось. Некоторое время я смотрел на его недовольную веснушчатую лысину, заслонившую экран, а потом, сдерживаясь, заговорил снова. «Поймите, Экселленс, теперь нельзя уже больше врать, как раньше. Она уже успела сообразить, что я появился у нее не случайно. Я ее разубедил, кажется, но если я снова появлюсь в том же амплуа, это же будет явный вызов здравому смыслу. Либо она поверила, что я журналист, и тогда ей не о чем со мной говорить. Она просто пошлет к черту толстокожего идиота. Либо она не поверила, и тогда пошлет тем более. Я бы послал, например. А вот если я представитель Камкона, тогда я имею право спрашивать. И уж я постараюсь спросить так, чтобы она ответила. По-моему, все это звучало достаточно логично. Во всяком случае, никакого другого пути я придумать сейчас не мог. И во всяком случае, в роли идиота-журналиста я к ней больше не пойду. В конце концов, Экселленсу виднее, что более важно, найти человека или сохранить тайну розыска. Он спросил, не поднимая головы. «Зачем тебе понадобилось утром заходить в музей?» «То есть как зачем? Чтобы поговорить с Глумовой?» Он медленно поднял голову, и я увидел его глаза. Зрачки у него были во всю радужку. Я даже отпрянул. Было несомненно, что я сказал нечто ужасное. Я залепетал как школьник. «Но ведь она же там работает. Где же мне было с ней разговаривать? Дома я ее не застал». «Глумова работает в музее внеземных культур?» «Ну да. А что случилось?» «В спецсекторе объектов невыясненного назначения». У меня холод продрал по хребту, когда я увидел, как левый угол тонкогубого рта Экселленса пополз влево и вниз. «Да?» Я уже снова не видел его глаз. Снова весь экран заслонила блестящая лысина. «Экселленс...» «Помолчи!» «Так, отправляйся домой. Сиди дома и никуда не выходи. Ты можешь понадобиться мне в любую минуту, но скорее всего ночью. Сколько тебе нужно времени на дорогу?» 2,5 часа. «Почему так долго?» «Мне еще озеро надо переплыть». «Хорошо, вернешься домой, доложи мне. Торопись». И экран погас.